Домин играет молитву Девы. Рост 1,90 м, туловище огромное и капитальное, как офицерская кают-компания. Копна седых волос, мускулистая шея. Хорошо вылепленное лицо с пышной бородой, где в седине, как осенние запоздалые вьюнки, еще проскальзывают черные нити. Откормленный холеный атлет. Свежая кожа, на которой оставили свои следы 5 континентов. Баядеры, Мусме, Гогентоты. Клод Фаррер раскрывает рот, произносит свою излюбленную фразу. «Я Клод Фаррер». Вы оборачиваетесь, наклоняете голову налево, направо, пытаетесь заглянуть за его широкую спину, пытаетесь определить, где прячется женщина, произнесшая эти слова. Полюбовавшись вашим смятением, Клод Фаррер говорит снова. А что еще он может сказать, как не «Это я! Я Клод Фаррер!» И только тут вы с удивлением понимаете, что этот хрупкий голосок вырывается из челюстей хищных, как клешни омара от Кринье. Геликон с ангельским голосом. Геликон, который в деревенском духовом оркестре щеголял бы всем своим сверкающим великолепием, раздувая сияющий раструб, чтобы выдавливать из себя мяуканье. Выходит, Фаррер — отпетая личность, эдакий фьерс из цветов цивилизации. Примечание «Цветы цивилизации», 1905 год, роман Фаррера. Да он умрет от истощения или несварения желудка и похоронит его где-нибудь по восточному обычаю соответствующим антуражем трубки, опиум, гашиш, тоналожниц, ну и что там еще полагается. 15 мая 1923 года. Поль Фор. Примечание. Фор Поль, 1872-1960 годы, французский поэт и деятель культуры. В 90-е годы основатель и директор театр Дар. Поклажи осликов моих. Странно, что я хоть это вспомнил. Но я вам без труда могу пропеть всю балладу целиком. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Ведь эти стихи Поля Фора прекрасно поются. Во всяком случае, автор их поет. Он задумывает их, он пишет их, он просто живет, напевая их. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Но такой ритм, как в этих стихах об ослике, бывает далеко не всегда. Бывает и ларго, и даже апассионато. Это внутренняя музыка как бы каркас, на который непосредственно накладываются впечатления. Целый набор каркасов. Едет он в автобусе, спорит о символизме или пьет аперитив. Поль Фор всегда сочиняет стихи «Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля». Он карабкается в автобус, озадачивает своего собеседника, опустошает стакан «Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля». Не забудьте про цезуру. Когда Эрнст Лаженес руководил литературными дебатами в неаполитанском кафе, он черпал такую же восторженность в стакане абсента «Тра-ля-ля, тра-ля-ля». И его узкое пальто, черная куртка, запыленная фетровая шляпа и нервные зрачки дрожат в том же самом ритме. Он все больше воодушевляется, версифицируя и версифицирует, воодушевляясь. Король поэтов, по крайней мере, его поэзия не может не обратить на себя внимания. И это видно каждому. Не то, что нынешние поэты, которые так похожи на первого встречного. 15 мая 1923 года.